одежда и отношения большинства и меньшинства. История еврейской одежды указывает нам на две тенденции в жизни еврейского меньшинства. Интеграция в окружающем обществе, проявляющаяся в одежде, сходной с одеждой христиан, в принятии распространенной моды, эстетических ценностей эпохи и места проживания. Обособленность от окружающего общества, проявляющаяся временами в традиционных элементах одежды. Были евреи, отпускавшие бороду и непременно покрывавшие голову. Даже если их одежда и была похожа на одежду христиан, борода и головной убор выделяли их как евреев. Правда, не во всех случаях это верно. На приведенных рисунках многие евреи не отличаются от христиан ни бородой, ни прической. И то же самое можно сказать о женских прическах. Как одежда, так и прически, обувь и прочие аксессуары диктовались модой и принадлежностью к определенному социальному слою, а не происхождением. Особые же еврейские отличительные признаки, такие как талит, были предназначены для литургических целей, и евреи их использовали главным образом дома или в синагоге во время молитвы, скрытые от чужих глаз. Обычно, когда они занимались делами своей профессии и вступали в контакт с христианами, они были одеты так же или похоже на этих последних. Что касается женщин, то замужние еврейки должны были покрывать голову, но вряд ли этого было достаточно, чтобы отличить их от христианских соседок. Следует заметить, что еврейские рукописи изображают евреев, как правило, одетыми в нарядные одежды, и мы видели, что эти евреи одевались по моде высших классов в своих странах, иногда просто как аристократы. Из иллюстраций в рукописях трудно увидеть социальное деление евреев, и поэтому картина остается неполной. Для какой цели создавались эти рисунки? В какой степени они отражали действительность? Таким образом, весьма возможно, что иллюстрации в книгах пасхальной Агады и праздничных молитвенниках приукрашивали действительность, их герои всегда изображены одетыми в роскошные одежды. Таким образом, можно заподозрить эти иллюстрации в том, что они не отражают действительности. Этот вывод верен не только для иллюстраций к еврейским книгам. На христианских иллюстрациях, приведенных выше, герои тоже изображены в своих лучших одеждах. И тут тоже нельзя, конечно, говорить о достоверном изображении действительности. Отсюда вытекает более широкий вопрос о сущности средневекового искусства. Нурит Кнан-Кейдар пишет по этому поводу. Христианское искусство не стремилось изобразить реальный мир, а создать новый визуальный язык, который в соответствии с его религиозными представлениями будет изображать мир более реальный для изображающего его, нежели физическая реальность. Вместе с тем, Кнан-Кейдар отмечает, что в изображении человеческих образов художники опирались на типы, известные им из повседневного окружения. Подробное обсуждение этого вопроса выходит за рамки нашего изложения. Сказанного достаточно, чтобы указать на проблематичность использования средневекового искусства в описании реалий той эпохи. Несмотря на все эти оговорки, мы можем с известной осторожностью предположить, что даже если иллюстрации в определенной степени приукрашивают действительность, то все же они отражают внешний вид состоятельных евреев, и во всяком случае они показывают, как те видели самих себя. Этот вывод поддерживают и те ограничения, которые налагались в средние века на богатство еврейской одежды. Так, например, король Альфонсо X, король Арагона, годы правления 1285-1291, повелел в 1285 году, что его приближенный Шмуэль, его врач и секретарь, а также все члены его семьи могут носить любую одежду и украшения, несмотря на решение общины города Хатива, запрещающее им носить определенную одежду и украшения. А Педро III Арагонский, годы правления 1276-1285, разрешил Ицхаку Авеско носить светлые одежды, несмотря на решение общины, запрещающее евреям носить светлые или белые ткани. Определения общин по вопросам внешнего вида евреев особенно умножились, начиная с XV века. Причиной этого было переплетение политических и экономических факторов с долей конформизма и с аскетическими настроениями руководства общин. общины были также озабочены завистью, которую роскошные одежды и дорогие украшения возбуждали в сердцах неевреев. Они также стремились умолить слухи о финансовом могуществе евреев, чтобы сократить налагаемые на них налоги. С этим прекрасно сочеталась распространенная критика тщеславия. Запреты на роскошь исходили не только от еврейских общин, но и со стороны христианских властей. Так, в 1404 году в Кельне были приняты подробные уставы о одежде евреев, их длине, материале, ширине рукавов, числу допустимых к ношению драгоценных камней и их стоимости. Подобно тому, Вальядолидские законы 1412 год устанавливали, что евреи должны отличаться от христиан скромностью своей одежды. Почему христианские власти ограничивали роскошь еврейских одежд? Такие указы усиливают впечатления, создающиеся от рисунков. Евреи воспринимали себя как аристократию и старались одеваться по меркам знати, с соблюдением всех изменений в моде. Более того, как невозможно говорить о еврейской или христианской моде, так невозможно говорить и о еврейской и христианской эстетике. С точки зрения эстетических ценностей, евреи и христиане принадлежат к одной и той же общественной и культурной среде, и это бросается в глаза при анализе стилей в одежде и дизайне. Даже мотивы, в которых заметно влияние религии, со временем теряют свое религиозное значение и становятся светскими мотивами стиля, принятыми всем населением, как большинством, так и меньшинством. Во времена Иннокентия III в начале XIII века внешнее различие между евреями и христианами было сравнительно невелико. Решение Четвертого Латеранского собора касательно евреев можно объяснить в основном общей политикой церкви в тот период, проявляющейся в тревоге за целостность христианской религии, в устражении подхода к любому фактору, угрожающему миру христианской религии и церкви. Тенденция в духе постановления Латеранского собора к более строгому размежеванию между двумя религиями, христианской и еврейской, проявляется в требовании отличать евреев по одежде. Однако эту тенденцию можно понимать не только в ее религиозном контексте, но и в контексте тенденции, которая именно в этот период усиливалась в средневековом обществе, стремлении точно установить, к какой группе принадлежит человек, и четко очертить сферы различных общественных институтов. Каждый человек в средневековой Европе принадлежал к определенной корпорации, у которой были свои уставы и отличительные признаки. Юридический статус человека устанавливался по той корпорации, которой он принадлежал. Такие корпорации можно видеть в различных институтах общества. У каждой из них был свой закон и суд. Воины, священнослужители и труженики подчинялись каждой своей особой юридической системе. У них были свои особые суды. У каждого из этих классов была своя одежда, по которой их можно было легко опознать. Такова же была ситуация со студентами университетов, с ремесленниками и городскими торговцами. Последние объединялись, как мы уже видели выше, в закрытые гильдии с жестким уставом. У каждой из них была своя четкая система символов. Желание группы людей, обладающих явным общим свойством, выделить себя с помощью одежды и символики, известно и бросается в глаза. Монахи, рыцари и солдаты в средние века узнаются по своей одежде, как и группы меньшинств, так и в современном мире. Одежда становится символом и средством коммуникации. Она является предметом гордости данной группы, выражает принадлежность к ней и отделяет принадлежащих к ней людей от окружающих непринадлежащих. Тенденция использовать одежду как объявление и выражение социальной принадлежности особенно ясно видна, как уже было замечено, среди рыцарского сословия. Это сословие создало эстетический код и сложную систему символов, повлиявшую на взгляды и понятия всего общества. В определенной степени можно рассматривать евреев в странах Европы в конце Средневековья как тайную корпорацию. Они жили по своим законам, их тяжбы судил собственный суд, безо всякого внешнего вмешательства. Как можно было опознать каждую гильдию сословию по внешним символам, так по некоторым признакам можно было опознать и евреев. Похоже, что остроконечная шляпа, а может быть и круглая роба, воспринимались именно так, как христианами, так и самими евреями. Анализ одежды и моды, начиная с XIII века, доказывает интеграцию евреев с точки зрения моды и вкуса в окружающее их европейское общество. Однако одежда, бывшая выражением принадлежности к этому обществу, на исходе Средневековья делается средством обособления и отдаления. Опознавательный знак, еврейская метка, носился исключительно из-за религиозной принадлежности, а не по социальному положению и статусу. Кроме того, евреи его не выбрали сами. Он был им навязан, и так стал фактором унижения и выражением ухудшения положения евреев в христианском обществе. Пока особая одежда была плодом желаний, носящих ее, как еврейская шляпа, она могла восприниматься как особый знак, своего рода геральдический символ. Однако, когда она навязывается евреям, она воспринимается как отдаляющий их от общества знак, с которым сопряжено унижение. Еврейская одежда, следовательно, являлась внешним проявлением положения евреев в Западной Европе. Были местности, где евреи выделялись по своей одежде, а были и такие, где их трудно было опознать, и проблемы безопасности тоже могли размыть различия во внешнем виде евреев и христиан. Можно предположить, что изначально различия были сравнительно невелики, так как на иллюстрациях видно, что евреи стремились одеваться так, как было принято в местности их проживания, и в этом отношении были частью окружающего общества. Однако с того времени, как Европа стала определять себя как христианская Европа, на евреев была наложена обязанность внешне идентифицировать себя в качестве таковых. Если сама одежда была выражением взаимопроникновения и взаимовлияния, то опознавательный знак – это одно из самых ярких выражений попытки отделить евреев от европейского общества в стремлении четко обозначить границы христианской церкви. Подходящим завершением этого раздела может послужить мидраш, объясняющий причины того, почему Господь вывел евреев из Египта. В одной из его версий сказано: «И вывел вас, и избавил вас, и спас вас, и взял вас по четырем вашим заслугам. Евреи в Египте не изменили свой язык, не переменили своей традиционной одежды, не открыли своей тайны, видимо, имени Божьего, и не отменили обрезания».